Очень важно отметить, что одним из основных объектов приложения усилий идеологических диверсантов от сионизма является наше советское патриотическое сознание. Буржуазная идеология делает все, чтобы размыть, расшатать, подорвать это сознание. Клевета, инсинуации, убийства, кражи, провокации, шпионаж, экспансия, агрессия — таков далеко не полный перечень дел, в которых регистрируется преступление международного сионизма, выступающего повсюду в мире как активная фаланга антикоммунизма, как коварный враг национально-освободительного движения многих народов. Евгений Евсеев, «Фашизм под голубой звездой», Москва, 1971 год. Едва самолет коснулся колесами посадочной полосы, как все пассажиры вскочили с места и, давя друг друга, толкая сумками и узлами, устремились к выходу. «Сядьте! Садитесь!» — безуспешно надрывалась стюардесса. Но теперь на земле никто ее не слушал и даже отпихнули от еще закрытой двери. «Но народ, дикари!» — сказала стюардесса, ушла в кабину пилотов и мстительно выключила в салоне не только кондиционер, но даже вентиляцию. Только Карбовский оставался в своем кресле. Не столько потому, что никуда не спешил, сколько потому, что после избиения на Пушкинской площади и жестких нар в московском КПЗ все тело было в синяках и даже встать было больно. Держа на коленях гриф своей разбитой гитары, Карбовский сквозь овальный иллюминатор наблюдал, как на летном поле толстый азербайджанец в аэрофлотской форме, в сандалиях на босу ногу и огромной черной кепке на голове, лениво плелся по раскаленному от абшеронского солнца асфальту к лестнице трапу. Трап стоял в тени здания аэровокзала. На его ступеньках сидели трое, тоже в гигантских плоских кепках аэродромов. Двое курили, поплевывая сквозь зубы с высоты. А третий, сидя на нижней ступеньке, ковырялся пальцами в босых ногах. Над ними, на втором этаже аэровокзала, была широкая балюстрада с толпой встречающих. Над балюстрадой во всю длину фасада висел транспарант. «Добро пожаловать в Азербайджан, дорогой Леонид Ильич Брежнев! Хош Гильмер сын!» «Хош Гильмер сын» было написано именно так, с двумя восклицательными знаками впереди и сзади. А над этой надписью парили гигантские поясные портреты Леонида Брежнева и Гейдара Алиева. Брежнев на своем портрете был лет на 20 моложе, чем в действительности. Бровастый молодец в небесно-зеленом маршальском мундире и с рядами всех мыслимых и немыслимых орденов на груди, включая три звезды Героя социалистического труда. А на пиджаке Гейдара Алиева была только одна звезда Героя, но явно преувеличенный ленинский лоб красноречиво говорил о великом государственном уме этого бывшего председателя азербайджанского КГБ, а ныне вождя республиканской компартии. Между портретами на развернутом вертикально кумачевом плакате значилось: «Советский Азербайджан, превратившийся из бывшей колониальной окраины Российской империи в одной из цветущих республик нашей страны, строящий коммунизм, это убедительное доказательство могучей творческой силы социализма, вдохновляющий пример для всех народов, борющихся за социальное и национальное освобождение. Леонид Ильич Брежнев». «Брежнева ждут», — подумал Карбовский и вспомнил сообщение газет. Через два дня, 28 апреля, в связи с очередной годовщиной установления советской власти и отмечая великий вклад азербайджанского народа в дело построения коммунизма, республику наградят очередным орденом Ленина, и вручать эту награду будет, видимо, сам Леонид Ильич. А что, если в день его приезда провести демонстрацию отказников у бакинского ОВИРа? Вдруг подумал Карбовский. Правда, ребра еще болят после площади Пушкина. Но упустить такой шанс — просто грех. Нужно срочно встретиться с нашими. Между тем толстяк в кепке аэродроме остановился перед тремя представителями азербайджанского пролетариата, сидевшими на ступеньках трапа, и вступил с ними в деловую дискуссию. Судя по его жестам, он сообщил им о прибытии московского самолета и необходимости подать к этому самолету трап. Ответные жесты выразительно советовали отправить этот самолет обратно по адресу его московской и кем-то очень поруганной матери. Затем, когда этот совет был отвергнут, развернулась дискуссия, кому из этой троицы катить трап, тоже кем-то обесчищенный. Тем временем солнце, пылающее в бездонном южном небе, уже раскалило корпус самолета до температуры плавления стали, и в салоне стараниями мстительной стюардессы возник гибрид финской сауны, немецкой газовой камеры и русской фронтовой печки «Вошибойки». Пассажиры, стоя в узком проходе, истекали потом и матерились по-русски. Азербайджанский, армянский и на всех других языках братской семьи народов интернационального Кавказа. Младенцы на руках у матерей орали от духоты и всеобщей стервозности. А старухи тихо просили пить и в преддверии инфарктов хватали воздух с сухими рыбьими губами. Так и не вычистив грязь между безымянным пальцем и мизинцем левой ноги, водитель трапа встал, сплеснул, и без счастья московский самолет, всех его пассажиров, летчиков и лично отца и маму министра гражданской авиации покатил трап к самолету. А двое его приятелей докурив оседлали спаренную тележку платформу ручной клади и поехали на ней к грузовому люку. «Внимание, граждане пассажиры! До тех пор, пока все не вернутся на свои места, никто из самолета не выйдет. Повторяю, всем вернуться на свои места!» Пассажиры нехотя повиновались, сквозь зубы совершая негромкие надругательства над женской честью матери аэрофлота, родственные надругательством грузчиков. Стюардесса вышла из пилотской кабины и победным взором укротительницы диких зверей глядела, как они рассаживаются. После этого она открыла дверь пилотской кабины, и оттуда появилась команда летчиков во главе со своим командиром. Не глядя ни на кого, они прошествовали к двери, откинули рукоятки замков запоров, сдвинули дверь и первыми покинули самолет. Спешно, почти бегом, потому что за их спинами пассажиры уже снова вскочили и ринулись наружу, как тигры из клетки.